Рука Калигулы. Чуть приподнявшись в кресле, судья Куэйл проговорил. «Впервые вы спросили меня об этом 10 или 12 лет назад. С тех пор мы видимся впервые, но вы опять задаете мне тот же самый вопрос. Осмелюсь спросить, почему?» Мне стало слегка не по себе. Что-то явно было не так. Может, я повзрослел с тех пор и отвык от атмосферы, царившей в доме Куэйла? Но все же что-то здесь изменилось. В воздухе витало нечто странное, даже зловещее. Судья Куэйл, сидевший по другую сторону от камина, смотрел на меня пристально, подозрительно, почти враждебно. Когда-то он отличался немалой физической силой, но теперь стал каким-то ветхим. Его черные с сединой длинные, но редеющие волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Такие лица можно встретить на гравюрах, изображающих государственных мужей прошлого. В свое время, когда я наблюдал его в зале суда, мне казалось, что одна из таких гравюр и впрямь жила. Длинное, неподвижное лицо, слегка выступающие зубы, придававшие лицу строгое выражение, суровый, непроницаемый взор. Глядя на него теперь, в полумраке его библиотеки, я вспоминал его на судебном заседании, когда он выслушивал свидетелей. Голова чуть склонена на бок и опирается на два пальца. Черная мантия чуть сползла с руки, внимательный взгляд устремлен вдаль. За спиной — очертание американского флага. Я бы не сказал, что за эти 10 с лишним лет он увял, съежился, растерял былую внушительность. Разумеется, он немного сдал, его тщательно выстроенные фразы звучали теперь несколько странно. Но главное — судья Куэйл был испуган. Существует выражение «бросать взгляды», которое само по себе, если вдуматься, просто смешно. Но судья Куэйл именно этим и занимался. Его глаза метали в мою сторону нечто, что я, вероятно, должен был ловить. Не знаю, что именно — подозрение, обвинение или что-то еще. Откинувшись на спинку мягкого кресла, он нервно поглаживал руками подлокотники. «Я помню тот вечер, когда вы впервые спросили меня об этом. Тогда тоже шел снег», — задумчиво произнес он и уставился в камин. «Это было 12 лет назад. Вы тогда только начали писать и принесли мне рукопись. Вы ждали моих замечаний». «Я спрашивал из чистого любопытства», — отозвался я, — «как, впрочем, и сейчас». Судья словно не расслышал моих слов. По-прежнему, глядя в огонь, он пробормотал. «Тогда мы жили спокойно и счастливо». «Вы имеете в виду...» «Я имею в виду семью. Мою семью». Тихим, но звучным голосом, крепко сцепив пальцы рук, он стал декламировать знаменитые строки из Макбета. «Мы дни за днями шепчем «завтра, завтра». Акт 5, сцена 5. Перевод Бориса Пастернака. У любого другого это выглядело бы театральной позой, но этот высокий, суровый человек действительно мыслил подобными категориями. Я оглядел библиотеку. Это была большая, неуютная комната с окнами до пола в стиле конца прошлого века. Затейливо отделанная люстра годилась и для газа, и для электричества. Собственно, горело и то, и другое. Бледный мерцающий газовый свет приглушал электрический, вместо того, чтобы его усиливать. В результате в комнате царил зловещий полумрак. Вдоль стен стояли старинного вида книжные шкафы, а над ними висели плохие картины маслом в золотых рамах, в основном портреты династии Куэйлов, а также Мальвертов. Супруга судьи была из рода Мальвертов. Когда-то давно меня приводили в восхищение и эти картины, и шкафы с узорными стеклами, и украшениями из эмали. В одном из углов комнаты находился предмет, который и заставил меня задать тот злополучный вопрос. Это была мраморная статуя римского императора Калигулы в натуральную величину. Император возвышался во всем своем беломраморном уродстве. Крупный нос, вялый рот, вытянутая вперед правая рука. Рука, впрочем, заканчивалась культей. Так было на моей памяти всегда. Эта обломанная мраморная рука всегда служила пугалом для куэйловских детей. Я никак не мог взять в толк, почему судье так врезался в память мой вопрос, заданный много лет назад. Теперь я и сам вспомнил тот вечер. Это случилось примерно за год до того, как наша маленькая компания распалась, разъехавшись по университетам. В то время мы были счастливы от того, что наконец получили разрешение водить машины, ощутив себя настоящими мужчинами. Тогда мы впервые поняли, что девушкам нравится, когда их целуют. Сейчас, конечно, молодежь взрослеет раньше. Воспоминания нахлынули на меня с невиданной силой. Я вспомнил снежинки, кружившие вокруг фонарей, шорох шин, смех. Оркестр играл «Шепот» и «Дарданеллы». Танцоры двигались чуть скованно, хотя девочки уже утратили былую неуклюжесть. Кое-кто из кавалеров потел в первом в жизни смокинге. Тогда мы часто собирались в большом доме Куэйлов. Он казался нам поистине великолепным. Весь в завитках и финтифлюшках, он вздымал к небу башенки, украшенные филигранью. Его веранда по своим размерам напоминала бальную залу. Кровля была сделана из деревянных пластинок, выкрашенных в коричневый цвет. Высокие окна закрывались ставнями. Все это придавало дому загадочный облик. Аккуратные газоны и ухоженный сад еще больше подчеркивали таинственность больших мрачных комнат, ставни на окнах которых не открывались, кажется, никогда, даже если на улице вовсю светило солнце. В саду имелся отделанный камнем бассейн, а на деревьях висели японские фонарики. Был там и каретный сарай, где в детстве мы любили играть в разбойников. От шоссе к дому вела усыпанная гравием аллея. В том месте, где она круто поворачивала, сидела чугунная собака. Теперь же я смотрел на судью и вспоминал прошлое. Когда-то мы все его боялись. Само слово «судья» звучало для нас так же зловеще, как «палач». В нашем воображении оно было связано не только с рядами переплетенных в телячью кожу книг по юриспруденции, но и с мрачными темницами. На открытой веранде стояли кресла-качалки и плетеные стулья в ситцевых чехлах. Мы любили сидеть там, когда с гор наползали сумерки, а с ними прохлада. Из окон столовой пробивались сквозь шторы полоски света. Когда садилось солнце, начинало пахнуть влажной травой. Призрачные фиолетовые горы теряли в темноте четкость очертаний, а по шоссе за железной оградой пролетали огоньки автомобильных фар. Иногда мы видели, как судья возвращается из города. Он ездил на старом Хадсоне, в который, кроме него, никто не рисковал садиться. Этот высокий редван, чем-то похожий на самолет, нещадно дребезжал при езде, но судья следил, чтобы его медные части были надраены до блеска. Судья Куэйл носил темную шляпу с мягкими широкими полями, чуть нахлобучивая ее на лоб. Из кармана его пиджака неизменно торчала газета. Держался он очень прямо, отчего казался еще выше, и мало кого замечал на улице. Походка у него была тяжелая, выдающаяся вперед челюсть придавала лицу свирепое выражение, и его враги строили на этот счет самые разные догадки, хотя, похоже, в этом были виноваты лишь искусственные зубы. Он был обычно приветлив и, увидев нас, пытался казаться добродушным, но нам его присутствие делалось сильно не по себе, да и ему, как я теперь понимал, тоже. Иногда вечером он выходил на улицу, куря сигару, и рассказывал нам смешную историю, которая, однако, таковой нам вовсе не казалась, хотя мы послушно смеялись. Порой он пытался заговаривать с нами, чаще всего делая это весьма принужденно. И мы вели себя так же скованно. В разговоре возникали длинные паузы, и в конце концов он снова удалялся в свою заставленную книгами и заваленную бумагами библиотеку. Я знал его лучше, чем остальные. Возможно, даже лучше, чем его собственные дети, поскольку у меня было то, что вежливо называлось литературными амбициями. Охваченный робостью, я приносил ему на отзыв свои опусы. Я снова, как наяву, увидел тот вечер. Падающий снег, неровные блики газового света в сочетании с электрическим, отражающиеся в черном оконном стекле. За тем же самым столом, правда, теперь он стоял посреди комнаты, сидел судья Куэйл с моей рукописью. Уронив голову на руку, он барабанил пальцами по виску так же, как делал это в зале суда. Острый подбородок торчал над воротником. Глаза были полузакрыты. Я знал, что сейчас он встанет и начнет ходить по комнате, заложив руку за лацкан сюртука. Прежде чем заговорить, он обычно слегка опускал подбородок, а также поправлял манжеты. Когда он говорил официально, даже если это было всего-навсего отзыв на произведение взволнованного 16-летнего автора, он изъяснялся в том латинском стиле, в каком привык писать сам, с римской тяжеловесностью и римской логикой. В наши дни мы склонны делать смешные ошибки. Например, мы убеждены, что люди его поколения изъяснялись как древние римляне, хотя они всего-навсего говорили на языке древних римлян. Мы утверждаем, что речь их была цветистой, хотя они просто были многословны, стараясь точнее и полнее выразить свою мысль. Судья Куэйл был юристом и презирал пустословие. Он был представителем старой школы, одним из тех многопьющих и тяжелодумающих юристов, которые не изучали законы, но создавали их на ходу. Я и сейчас вижу, как этот худой и высокий человек, распространяя запах лавровишневой воды, расхаживает по своей мрачной библиотеке и говорит, говорит, говорит. На каминной полке часы в стеклянном футляре, за которым торчит пучок Тимофеевки. Он призывает меня проводить дни и ночи в обществе Аддисона. Он цитирует лорда Бэкона и Блэка. Его советы классически холодны, и в них сквозит легкое пренебрежение к художественной прозе. И тем не менее, его суждения не лишены проницательности. Теперь, вспоминая прошлое, я вижу, что ему было необходимо иногда выговариваться таким вот образом. У него было мало друзей. Его жена, маленькое, симпатичное и незаметное существо, суетилась, улыбалась, но больше ничего. У него было 3 дочери и 2 сыновей. Но где они и кто они теперь? Оказавшись в этом доме после многолетнего перерыва, я вдруг понял, что за эти годы так ни разу и не встретился ни с кем из его обитателей. Судья Куэйл неподвижно сидел в кресле по другую сторону камина. Огонь освещал его красные веки и дергающуюся щеку. Его волосы, по-прежнему причесанные на старинный манер, с тех пор посидели и поредели, а из интонаций судьи исчезли решительность и непреклонность. Я находился в библиотеке лишь несколько минут и попал в дом по приглашению его хозяина. Я успел лишь упомянуть старые времена и отпустить, как мне казалось, совершенно невинную реплику относительно статуи Калигулы. Как и много лет назад, я поинтересовался, куда делась правая рука. И вдруг ни с того ни с сего в голосе и облике судьи проступил ужас. Он сердито осведомился, почему меня это так интересует, после чего впал в молчание, водя пальцем по подлокотникам и странно моргая. Я сидел и ждал, когда он прервет затянувшуюся паузу. В городе о нем ходили странные слухи. Несколько лет назад судья Куэйл удалился от дел. В Европе я услышал от кого-то, что он рассорился со своим младшим сыном Томом, примерно моим ровесником, якобы из-за отказа последнего пойти по стопам отца и стать юристом. Том был даже вынужден покинуть родительский дом. Поговаривали, что он был любимчиком матери, и она не простила мужу того, как он обошелся с сыном. Но я давно утратил связь с членами нашей юношеской компании, что собиралась на веранде дома Куэйла и вдохновенно обсуждала будущее вечерами, полными смеха, стрекота кузнечиков и лунного света. Тогда я был влюблен в младшую дочь судьи Вирджинию, большеглазую русоволосую молчунью, но много мелодий отыграли с тех пор оркестры. Вернувшись в родной город после долгого отсутствия, я узнал, что судья Куэйл хочет меня видеть. Зачем, я не имел понятия. В городе шептались, что судья сошел с ума, что великолепный дом у подножья гор пришел в упадок. Все это казалось мне чем-то нереальным, но когда в тот вечер я отправился на машине к дому Куэйлов, во мне ожили воспоминания. Уличные фонари ярко светили в зимних сумерках. Далеко-далеко прогудел 7-часовой поезд. На здании суда желтел циферблат старинных часов. Над светлыми, тщательно подметенными улицами, как тени, кружили снежинки. Эти улицы были проложены в тот год, когда Джордж Вашингтон стал главнокомандующим. Тогда по ним проносились дилижансы, оглашая воздух звуками рожков. Когда-то здесь проходило национальное шоссе. Город бережно хранил свое достояние. Оживленный гул деловой жизни, глинистую желтую речку и призраки прошлого. Когда я выехал из города, и дорога, сделав поворот, вытянулась, прямая как стрела, в сторону гор, я вдруг решил, что угадал причину, по которой судья Куэйл пожелал меня увидеть. В прошлом он не раз говорил мне, что обязательно напишет книгу. В ней обретут голос люди, изображенные на тех картинах, в золоченых рамах, что висели у него в библиотеке. Книга будет посвящена истории этих мест, где молодой Вашингтон дрался в своем первом сражении у форта Нессесити, где англичане похоронили у дороги Брэддека. В ней снова прозвучат военные кличи на реке за фортом Редстоун, затрещат винтовочные выстрелы, в ней снова послышится тяжкая поступь пионеров, бредущих на запад. Что ж, я сам писал такие книги. Возможно, мой ментор и наставник хочет, чтобы я подыскал ему издателя. Железные ворота дома Куэйлов были распахнуты. Дом не утратил своей тяжеловесной неповторимости, но теперь он выглядел неухоженным. Его не мешало бы заново покрасить. Башни выглядели черными чудовищами на фоне звездного неба. Лужайки были запущены, от высохшего бассейна несло плесенью. Я поставил машину у фонаря на аллее и двинулся к дому. Пол на веранде был покрыт толстым слоем пыли, и кривые полосы показывали, что несколько месяцев назад здесь таскали мебель. Я взошел на пыльное крыльцо и постучал в стеклянную дверь, состоявшую из красных и белых квадратов. В женщине, вышедшей открывать, я с трудом узнал старшую дочь Куэйла, Мэри. Это была прирожденная старая дева, хотя ее черные гладкие волосы всегда были коротко подстрижены, а новые платья сидели на ней достаточно элегантно. Приоткрыв дверь, она испуганно спросила в щелочку: «Кто это? Кто там?» Когда я назвался, она меня узнала, и вытянутая от удивления шея снова обрела нормальную длину. «Джефф! Джефф Марль!» — воскликнула она. «Господи, как ты изменился! Я и не знал, что ты приехал. Входи же!» Мэри отступила в тускло освещенный холл, поправляя юбку. Она могла бы показаться красивой, если бы не глаза с тяжелыми веками и невздернутый нос. Губы ее, как я успел заметить, стали еще более тонкими и поджатыми, а сероватая кожа высохла и натянулась, как у пожилых девственниц. Она несколько раз пыталась улыбнуться, но у нее так ничего и не вышло. Причем каждая такая попытка сопровождалась уже знакомым мне вытягиванием шеи. Она недавно плакала. Даже в тусклом свете холла были видны покрасневшие глаза и черные круги под ними. — Твой отец, — начал я. Он просил меня заглянуть. — Правда? Так входи же, Джефф, — повторила она, хотя я уже и так вошел. Мэри суетилась, то и дело поправляла волосы и, похоже, стеснялась своих опухших глаз. — Надо же, кто к нам пожаловал? — она пыталась говорить игриво-лукавым тоном. — Ну и встреча. Прошу без церемоний. Не далее, как вчера мы о тебе вспоминали. В связи с этим убийством. Она осеклась. Как только с ее губ слетело слово «убийство», в ее глазах появился испуг, и весьма сильный. Но она взяла себя в руки и продолжила несколько поспешно. — Прошу тебя, входи, папа будет очень рад. Ты уж извини, Джефф, что я немного не в себе. Просто мама заболела, и в доме такая суматоха. Может, тогда и в другой раз? — Что ты, Джефф? Ни в коем случае. Папа мне этого никогда не простит. Вдруг ее осенила новая догадка, отчего в голосе послышалось облегчение. — Ты, наверное, пришел по поводу книги. Ну, разумеется, как я сразу не догадалась. Похоже, я не ошибся в своих предположениях. По-прежнему то и дело поправляя волосы и нервно улыбаясь, Мэри двинулась вперед через холл. У начала лестницы горела лампа, в ее свете на стенах тускло поблескивали картины в золоченых рамах. Дверь в библиотеку, как и все прочие двери в доме, была коричневой с белой фарфоровой ручкой. Сам не знаю, что именно, возможно, какие-то смутные воспоминания детства заставило меня сделать то, что я сделал. Вместе с нахлынувшими картинами былого я вспомнил и сигнал, который был у нас с Томом Куэйлом. Когда нам хотелось увидеться с судьей по какому-нибудь поводу, а он работал в библиотеке, мы стучали в дверь особым образом. Два редких удара и три частых. Улыбнувшись Мэри, я подошел к двери и постучал именно таким образом. Мгновение спустя я устыдился этого мальчишества, но еще больше меня поразило странно изменившееся лицо Мэри. В царившей тишине стук показался особенно громким. Затем за дверью загрохотало кресло, послышался скрип пружин. Мне показалось, что там кто-то резко вздохнул и замер. — Кто там? — услышал я голос. Распахнув две библиотеки, я увидел судью Куэйла. Лицо его было алым от отблесков пламени в камине. Одной рукой он держался за каминную полку. Белые пальцы чуть подрагивали. За его спиной в углу я заметил пыльную мраморную статую, которая, казалось, смотрела через его плечо на меня. Первыми словами судьи было: «Никогда так не стучите! Вы меня слышите? Никогда!»